тропе прямо на слепую елань. Тогда волчий способ охоты не удался. До темноты нельзя было ждать возвращения зайца. И травка своим собачьим способом бросила след зайцу и, взвизгнув заливисто, мерным ровным собачьим лаем, наполнила всю вечернюю тишину. Услыхав собаку, лисичка, конечно же, сейчас же бросила охоту за русаком и занялась повседневной охотой на мышей. А серый, наконец-то услышав долгожданный лай собаки, понесся на махах в направлении слепой елани.